Житие преподобного Александра Вольского Галичского. Память 27 марта, 9 апреля. Преподобный Александр Вольский Галичский подвязался в 15-16 веках. Он основал монастырь в честь преображения Господня на берегу реки Вочи, в 50 верстах от Галича. Преподобный Александр представился в начале XVI века и был погребен в церкви Преображения, основанной им обители. Вскоре после смерти святого подвижника началось его почитание и был написан образ преподобного, установленный над мощами, погребенными под спудом.